В любом случае, Се надулась скорее на показ, требуя к себе внимания, чем действительно сколько-то обижалась. Вечер будет в полном нашем распоряжении, и вкусняшек там будет не меньше, и не хуже, чем в ресторане, и Проныра это прекрасно знает. Да и нынешнее содержание отряда вполне позволяло самостоятельно оплачивать даже более дорогие деликатесы, но не сказать, что более вкусные. Элитные блюда и заведения – это скорее про желание блеснуть, а не про неземной вкус, чем мы с ней недавно ели. К чему столь странные попытки сэкономить? Неужели Сена имела какие-то близкие контакты с Акирой, от которой заразилась вирусом скупости? Это если забыть, что изначально все и так записали на мой счет Угу. Данную мысль я и озвучила. Мау, что за подозрение? Мы же договорились. Новые девочки только по взаимной договоренности. Ревнуешь? Спутница хитро стрельнула глазками, но, не увидев реакции, не стала развивать линию, предпочтя высказаться по иной теме. Может, я всегда мечтала, чтобы передо мной учтиво раскланивались и предоставляли личный столик, а тут такое предложение и сразу твой отказ, в голосе прозвучали нотки обиды. Ну-ну, не переигрывай. Тем более, если ты говоришь правду, то не вижу ни единого препятствия в исполнении такой простой мечты. Наша зарплата, особенно вместе с боевыми, это и так позволяет. Заплатишь и тебе не только поклонится, но еще споют и станцуют. Это уже не так интересно. А ты, зануда. Втихую ущипнув меня за мягкое место, обвинительно воскликнула девушка. Гедонистка и коррупционерка. Был ей ответ. Теперь атаке подверглись более пышные ягодицы Сены. Правильно Натал говорил, что мне не стоит общаться с Кейли и тобой. Говорил, вы такую невинную и наивную меня, плохому научите. И ведь правда, научили. Хи-хи, сама такая же. И вообще, знаем мы, какая ты невинная. Хитро улыбнулась мне девушка. Самая юная в отряде, выглядишь еще моложе, а кое-чем удивила даже меня. Но да, этот твой извечный старший брат мог. Сена покачала головой, а в ее голосе зазвучала светлая грусть. Многие наши девчонки на него заглядывались, а он, весь из себя правильный такой, после смерти Гинны не видел никого. Рыцарь, только популярнее стал. На этих словах я мысленно хмыкнула с удивлением. Никогда не замечала такой уж прям популярности Натала среди прекрасной половины отряда. Хотя, правду сказать, я и не интересовалась подобным. Так что легко могла пропустить это мимо внимания, как и ряд иных неинтересных мне аспектов жизни нашего тесного коллектива государственных убийц. Так-то Натал действительно сильный, добрый и надежный, и внешность у него под стать содержанию. Девушкам такой типаж должен нравиться ничуть не меньше самоуверенных хулиганов, вроде Кейли. Тем временем подруга продолжала свой монолог. Сначала он только и делал, что о тебе заботился. Некоторые даже думали, что у вас там не только дружеские отношения сложились. Мой подозрительный взгляд насчет личности этих некоторых спутниц якобы не заметила. Никто ведь тогда не подозревал, что наша маленькая скрытница играет за другую команду, хихикнула она, вот и надумали себе всяких романтических историй. Ведь никто так и не решился подойти к тебе или к нему и спросить напрямую. А потом все, красавчик-блондин уже об этой бросившей его певичке вздыхал. Очень жалко, что он выбыл, пристукнув тростью по вычищенной от льда брусчатке. Грустно покачала головой спутница. Еще и глупо так. Угу, поднимаю взгляд вверх, и некоторое время иду, глядя в безучастное небо, затянутое белыми облаками. И не только Натала. Всех наших, кто выбыл, жалко. Они так и не смогли увидеть момента, когда мы перестали быть смертниками и обрели надежду. С надеждой даже умирать легче, не говоря о том, каково с ней жить. Айрис не ругай, она его не бросала. Сама ведь знаешь эту историю. Некоторое время мы шли молча. К слову, про научить плохому и взаимные договоренности, в голосе девушки, решившей подтолкнуть разговор в более веселую и легкомысленную колею, зазвучали одновременно заговорщицкие и искушающие нотки. Каким будет твой положительный ответ на мое предложение? Это какое? Поддерживаю ее игру. Про совместный визит в Орхидею, ответила та. Неужели тебе не интересно попробовать? Неужели я тебе уже успела надоесть? Раз ты так стремишься в бордель, кто еще днем обещал, что станет стараться в два раза лучше? Не бордель, а дом удовольствий. Поучительно помахала пальцем Проныра. И ты мне ни капельки не надоела, еще увидишь. По лицу девушки пробежала лукаво обещающая улыбка. Но ведь чтобы насладиться всеми оттенками вкуса, хи-хи, аппетитных булочек, Нужно оттенить деликатес горячим чаем и подчеркнуть сладеньким повидлом. Разве нет? И там есть та, что похожа на издес. Льдинка ведь тебе понравилась. Так, идущая на полшага впереди меня сена подмигнула, поймала пролетевший рядом снежок, который бросил промахнувшийся по своему товарищу подросток, картинно поцеловала его и метнула обратно, в лоб глупо разинувшему рот незадачливому снайперу. ТЦ, что за распущенность? Сокрушенно покачала я головой, не убирая с лица усмешки. Раздавать снежные поцелуи малолетним мальчикам, да в присутствии подруги. Хотя чего ожидать от человека, предлагающего вместе сходить в бордель? Ты же знаешь, что я не особо их жалую. А здесь ее образ для меня, это не только и не столько внешность, но еще и характер, сила, а также специфичное ощущение присутствия. Для меня отрабатывающая свои деньги куртизанка будет разительно отличаться от оригинала даже при 100% внешнем сходстве. Считай, это один из минусов высокой духовной чувствительности. Да и вообще аналогии у вас, госпожа извращенная секретарша, странные. А я бы не прочь увидеть тебя в образе госпожи, выцепив из моих слов одну единственную интересную для себя деталь, поспешила развить ее сена. Кей так увлекательно рассказывал о том, как ты наказывала его папочку, наткнувшись на мой хмурый взгляд, девушка добавила, выдумывал, конечно, это же балабол, но его истории сумели возбудить мой интерес, издаю вздох, и почему большинство девушек, с которыми у меня что-то было, такие извращенки, может быть, подобное тянется к подобному, со смехом поинтересовалась острая на язык спутница. Кстати, а кто у тебя был до меня? Расскажи, расскажи. Мне же интересно, а как бы они отреагировали на попытку наведаться к одной из них вместе со мной? Продолжились поползновения на то, чтобы выведать у подруги что-нибудь новенькое и остренькое или хотя бы не обидно поддеть? Не скажу, и никаких наведаться. А будешь меня донимать, найду себе молчаливого секретаря, а тебя отправлю скучать в штаб-квартиру. Цундере, извращенка с длинным языком и умелым. В общем, парочка молодых государственных убийц, а еще, судя по последней миссии, начинающих, но довольно успешных кризис-менеджеров, наслаждалась перерывом и несерьезным общением, что помогало отвлечься от дел и проблем. К сожалению, новости, что поджидали нас на месте, изрядно подпортили легкомысленное настроение, да и почти уютную атмосферу почти повседневности они тоже уничтожили. Пришлось вновь готовиться резать, рушить, жечь и взрывать. Хотя кого я обманываю, повод на время отвертеться от бумажек и попыток сены растлить одну юную и неопытную девочку-волшебницу, такие уговорив попробовать что-нибудь новенькое, скорее порадовал. И что это? Закинув ногу за ногу, любопытно спросила сена, разглядывая короткое кодовое послание, переданное срочным курьером. Телеграмма, вернув себе бумагу, ответила я. Даже две, дополняю, хмуро глядя на вторую половину шифра, от агентов на севере. Мы с Сеной находились в кабинете, который я и Кей еще в первый день, с помощью простукивания и применения способности Эдусу, проверили на тайные ниши, трубы для подслушивания и прочие шпионские приспособления, несколько нашли и заложили, кстати, так что говорили достаточно свободно. Не знала, что ты сумела и успела обзавестись агентами даже там, задумчиво проговорила растерявшая свою легкомысленность девушка, под чьей маской на мгновение проступило истинное лицо тихой убийцы. Нас такому не учили. Что-то плохое. Северяне собрали силы и решили серьезно ударить в нашем направлении. Сена остро глянула на меня. Ага, сумела. Достаточно беззаботно отозвалась я, тем самым показывая, что прямо сейчас срываться и что-то делать не требуется, отчего расслабилась и подруга-сокомандница, подвязающаяся на должности секретарши. Агентура в нашем деле – штука полезная, жизненно важная даже. К слову, я на тебя хотела большую часть текучки перекинуть, раз уж ты рвешься внести дополнительную лепту в общий труд. При напоминании о том, что она не может участвовать в миссиях, девушка погрустнела. Заодно разберешься, кто есть кто в провинции и регионе, и поймешь, как работают некоторые механики. А то ты мне, конечно, помогаешь. Но вот вместе с полезными документами иногда, бывает, пропускаешь прошения и предложения всяких сановных идиотов. Пурпуровласая убийца приободрилась и серьезно кивнула. Обязанности секретаря, которые ослабшая и ставшая временно бесполезной убийца возложила на себя, она воспринимала крайне серьезно. А теперь к ним присоединилась и должность куратора нашей агентуры в регионе. На самом деле только ее части, но об этом умолчим. И нет, пока еще северяне не решили атаковать в нашем направлении», — продолжила я, положив послание на столик и начав расхаживать из стороны в сторону перед Сеной, расположившейся на диване, и не сказала бы, что там только плохое, одно непонятное, скорее, приглашение на срочную встречу, а второе у меня была задумка, как устроить проблем северянам и облегчить жизнь нашим солдатам. Эта закладка почти активировалась, и я уже предвкушала веселье, но оказывается, по ту сторону не такие уж идиоты, они ее вскрыли и уничтожили, вздыхаю. Хотя то, что там не идиоты, стало понятно уже после нападения подосланных к нам северных убийц. Ты как всегда такая скрытная. Приглашение, не сработавшая закладка, а можно с подробностями? Фиолетовые глаза пылали живейшим интересом. Пожалуйста, сложив руки в молитвенном жесте и состроив просительную мордашку, воскликнула любопытная проныра. А я тебе массажик сделаю, и тот ободок с ушками надену. И я в специальном магазине милый хвостик видела. Ты как-то обмолвилась, что тебе такое нравится, так что я могу, хватит. Взмахом руки заставляю одну озабоченную особу, как минимум наполовину притворяющуюся таковой, замолкнуть и, прекратив свои расхаживания, усаживаюсь рядом с ней. Вот почему говоришь и предлагаешь всякое ты, а стыдно постоянно становится мне, потому что ты маленькая, но очень милая стесняшка и цундере, ухватив меня за щеки, захихикала Сена и, отпустив раньше, чем я успела проявить недовольство, нежно, но почти целомудренно поцеловала, словно слишком правильная и строгая младшая сестренка из новой манги Балабола, так бы и съела, если бы ты оделась в форму без щитков и пояса с яйцуфусой, надела очки и убрала волосы в хвостик, то вы с героиней почти как две капли стали бы, круто, правда, нет, и избавь меня от пересказа содержания очередного выкидыша высокой литературы, отмахнулась я от продолжения, прекрасно зная типичный сюжет любимых произведений Кейли, затем я и вовсе выскользнула из цепких и шаловливых ручек подруги, вновь поднявшись на ноги, дабы та своими приставаниями меня не отвлекала, а то, поняв, что ничего катастрофического и срочного не произошло, Сена как-то уж слишком глубоко погрузилась в образ. Попытка отвлечь себя от грызущего изнутри чувства неполноценности убийцы, потерявшей львиную долю могущества, возможно, слишком долго в головах членов отряда способность сражаться неразрывно связывалась с выживанием и наоборот. В связи с этими умозаключениями ругать нерадивую подчиненную я не стала, однако избить себя с тем и не позволила, заявив вслух, сейчас не время для легкомыслия, тем более в рабочем кабинете. Что касается твоего вопроса, то я могу рассказать некоторые подробности, но не все. Много за что нас, если узнают, дома по головке не погладит. Разве мы все уже не замазаны в этом по самые уши? Фыркнула любительница кинжалов и тихих убийств. Если пойдем на дно, то вместе, так ведь веселее. Но, если одна милая скрытная сладкоежка хочет, то мне придется позволить ей умолчать о скучных деталях, якобы пошла на попятную любительница слухов и сплетен. Только самое важное и сочное, выкладывай, особенно, как ты выразилась, сочного там и нет, тянусь к остаткам сладостей на столике. Просто я помогла группе аферистов, чтобы те, пропав с деньгами десятков тысяч наивных дураков и бросив концы к местным чиновникам и их западным друзьям, вновь подожгли начавший затихать внутренний конфликт. Но что-то у моих союзных мошенников пошло не так, хорошо хоть второе сообщение, переданное через сеть связи, завязанную, в том числе и на них, смогло пройти. Значит, там не совсем катастрофа, может и получится извлечь какую-то пользу. Что касается второй части, она пришла от лорда северного портового города, связанного со Скорой. Его с семьей чуть не убили столичные силовики, а я через одну из временных марионеток их спасла и завербовала. Видимо, у него какие-то серьезные проблемы, раз лорд Рюгин решил влезть в еще большие долги и воззвать к помощи. Придется забыть о планах на вечер и слетать к нему в гости для уточнения деталей и переговоров. Завершила я свой короткий рассказ, после чего налила себе компота. И ты говоришь, что здесь нет ничего интересного. Аж привстала со своего места моя любопытная собеседница. Ну, ты и, не найдя слов, Сена плюхнулась обратно на диван. Жадина, вот ты кто. Такие горячие новости от самой близкой подруги скрывать. И чего тут такого, что надо хранить в секрете? Проворчала она, сношение с чужими дворянами, конечно, командованию не понравится, но ведь это ты завербовала целого лорда, а не он тебя. Тем более, что ты на хорошем счету у самого министра Сайкю. Угрожать сыну премьер-министра ты не боишься, а говорить про такие успехи, наоборот. В чем смысл? В том, что умение обстряпывать такие дела даже само по себе может вызвать опаску у власть имущих. А уж если начать крутить подобные схемы даже без формального приказа и повода, как это делаю я здесь и на севере, может, Сайкю и хочет вылепить из меня человека для решения проблем, ту, кому достаточно дать общий приказ и полномочия. Но вот в том, что его не смутят масштабы нынешней деятельности нашей команды, если он о них узнает неуверенно, или в том, что они не смутят кого-то другого из нашей властной верхушки. Думаешь, Сюрана ябедничает о том, что увидел, а во дворце ему поверят и испугаются, будто ты переметнешься к революционерам и зачистишь уже их. Немного нервно хихикнула Сена. Угу, там хватает умных людей, но также есть идиоты. Этого добра везде больше, чем надо. А идиоты как раз самые суетные и горластые. Словно если бы я хотела, то не ушла бы с сестрой. Резать глотки бывшим соратникам ради интересов лицемерных ублюдков, которые даже хуже, чем нынешние дворяне и чинуши. Пф. Вновь решаю сесть, но теперь уже в кресло, а не на диван, на что собеседница скорчила недовольную гримаску. Впрочем, если я правильно поняла отношение Сюры, то жаловаться папочке или министру разведки он не побежит. Это ударит по его репутации и самоуважению. Да и Рис, как ни странно, сумела повлиять на этого психа, добавила я мысленно. Вслух говорить не стала, ведь Сена точно ухватится за тему использованных неудавшейся певицей, ХМ, рычагов. Или испугаются, что ты устроишь там то же самое, что и здесь, протянула вышеозначенная, обеспокоенно поведя глазами, явно опасалась, что наш разговор может попасть не в те уши. То есть тема зачистки не только местечковых варюк, но и самых отожранных, засевших во дворце, не вызывала у девушки отторжения. Однако даже такую отмороженную оторву, как Сена, эта тема все равно не могла не напрягать. Вот и выискивала моя самоназначенная секретарша любую возможную угрозу, тем самым выдавая собственное напряжение. Не стоит беспокоиться, вновь поднявшись, я приблизилась к девушке и положила руку ей на плечо, а потом и вовсе перебралась к ней под бок. Нас никто не слушает сейчас и никто не выдаст. Но тут и впрямь не лучшее место для разговоров о внутренней политике империи. Тогда что насчет того приглашения, ранее несколько напряженное, тело подруги под боком ощутимо расслабилось. Если ты говоришь, что основную базу твоих агентов накрыли, то разве оно не может оказаться засадой? Вряд ли, отрицательно покачиваю головой. Я уже и сама обдумывала такую возможность. После того, как мы уничтожили посланные по нашей душе группы армейцев и убийц, северяне еще долго будут копить силы. Воины и мастера – это не капуста, что растет на каждом углу. Да и шифр у лорда отдельный, связанные не знают кодировку. Добавляю еще один аргумент. Если это подстава, то именно от него. Вот только я сомневаюсь, что он бросится в объятия тех, кто чуть не убил его с семьей. Еще и для того, чтобы устранить протянувшего руку помощи союзника. Не такой человек, и невыгодно это ему. Разве что-то невероятно ценное под нерушимые гарантии предложат, и прижмут заодно. Все-таки может, кивнула Сена, постучав пальцами мне по бедру. Возьмешь наших или воинов из твоей красной дивизии, навстречу? Нет, отрицательно качаю головой и, потянувшись вперед, к находящейся на столике вазочке с вкусняшками, ухватываю и забрасываю в рот последние оставшиеся сладости. Я сейчас в полной силе, поэтому такой похабщины, как было при нападении северных убийц, точно не случится. Тем более, в Скаре тоже нужны люди, которые будут смотреть, чтобы местные не выкинули очередной фокус. «Ты выглядишь напряженной», — сказала пурпуровласая убийца. «Разве?» — спрашиваю я и, не успев договорить, мысленно тут же признаю ее правоту. Смешно, но, успокаивая подругу, я не слишком обращала внимание на собственное состояние. А меж тем одна некроманси действительно чувствовала себя так, словно готова прямо сейчас вступить в бой. Нет, нельзя сказать, чтобы я нервничала, но такая сосредоточенность и почти что боевая готовность в собственном кабинете, это все же лишнее. Да, кивнула подруга, по лицу плохо заметно, но глядя, как ты мечешься по всему кабинету, трудно ошибиться. Кроме того, ведь не только ты, прижимаясь ко мне, можешь что-то почувствовать, верно? Так что теперь настало время мне помогать расслабиться своей напряженной девушке, сказала Сена, которая теперь сама поднялась со своего места, дабы обойти диваны, встав сзади, начать разминать мою шею и плечи. «Сними рубашку, с ней плохо получается». Следую указанию и остаюсь в коротком топике. Нежные, но сильные пальцы вновь вернулись к своему занятию, то мягко скользя по плечам и шее, то нажимая и сдавливая, дабы промять мышцы. Чувствую, как тело расслабляется, а за ним в более спокойное состояние переходит и разум. Приятно, так действительно лучше. Я не столько из-за возможной засады или подставы напряжена, продолжаю разговор, полуприкрыв глаза, скорее из-за Сюры. Опасаюсь, что выродок может устроить какую-нибудь пакость. Не уверена, что Кей с ним справится, если что. Это жаловаться не в стиле премьерова сынка, а вот появиться и что-то гадкое выкинуть, пока меня нет рядом, вполне. Судя по тому, что я слышала, ваша с Наталом бывшая подружка крепко держит этого злого песика за поводок. При ней он только и может, что, хи-хи, громко лаять и грозно рычать. Ха-ха, песика, засмеялась я. Ты только при нем такого не скажи, а то хозяйка может и не удержать зверушку, тогда ее придется кастрировать, не дав мне договорить, мстительно предположила Сена. Что за странные наклонности, спрашиваю я, продолжая улыбаться. Просто усыпить, можно и не безболезненно, как гурманы с северо-востока, например, это которые, как ты рассказывала, отбивают палками мясо еще живой собаки. Какая злая девочка, и у кого из нас еще странные наклонности, но мне нравится. У кого более странные, вы, госпожа секретарь, интересуетесь. Тяну задумчиво, не знаю, кто из нас двоих предложил объекту своего интереса встречаться на фоне трупной обнимашки. Не я, я бы до такого не додумалась. А кто строил из себя чернокнижницу и эту дружелюбную мерзость с взрывной начинкой сделал? А, сразу отбила Сена, я бы тоже до такого не додумалась. Мы обе весело рассмеялись. Все же не зря я решилась на отношения с сокомандницей. Мы с ней явно на одной волне. Ну, если исключить чрезмерную, на мой взгляд, тягу Сены к пошлым шуточкам и сексуальным экспериментам. Не знаю, что будет дальше, но сейчас мне действительно легче, несмотря на все проблемы и неурядицы. Тепло и комфортно даже несмотря на поглощенную частичку сути архидемона и метку бездны, которая, как я чувствовала, затаилась лишь до поры до времени. Нет, мы не любили друг друга в том виде, в котором это представляют в романах. Похожие, пусть несколько более сложные и противоречивые чувства у меня были только к Акаме. Но нам с Сеной определенно было хорошо и тепло вместе. А не это ли главное? Примечание. Пункт топка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Глава 30. Марионетки и союзники. Никого из команды я, как и сказала Сеня, на север с собой не потащила. И по указанным девушке резонам, и потому, что требовалось разобраться как в причинах, приведших к краху СТК, так и в последствиях ее краха. Можно ли еще извлечь какие-то выгоды из сохранившихся осколков или следует закрывать лавочку и подчищать концы? Я хоть и стала позволять себе больше откровенности в общении с товарищами и подчиненными, но полное раскрытие карт? Нет, к такому я не готова, да и не требуется оно, в этом конкретном случае. Что касается неудавшейся финансовой пирамиды, то с ней все оказалось одновременно очень плохо и приемлемо. Впрочем, учитывая изначальные цели ее создания, в общем и целом, скорее плохо. Но об этом позже. Сначала стоит сказать о том, как их смогли вычислить. Я сильно недоумевала на этот счет, ведь казалось, что зловредная суть СТК надежно скрыта под несколькими масками, так что если противник до чего и докопается, то лишь до мошеннической сущности предприятия, кое не обязательно вызовет агрессивную реакцию, скорее, попытку получить свою долю попытку, которая в конечном итоге должна была сыграть на руку моим планам, но нет, и нашли, и поняли, и даже указали реального виновника империю. Впрочем, тут они скорее просто удачно попали пальцем в небо, указав самую удобную цель, нашу разведку и спутавшихся с ней проимперски настроенных аристократов, что помогло отчасти развернуть фокус народного недовольства в удобную северному правительству сторону, а вскрыли сети моих людей через газеты, вернее, через потоки финансирования различных пасквилей на текущую власть, карикатур и прочего, которые выходили в оппозиционных, нейтральных и даже, завуалированно, в окологосударственных изданиях королевства. Местная эрзац-разведка, которой командовал лично премьер Севера, очень плотно взялась за разработку причин такого поведения прессы и стоящих за ним интересантов. И надо сказать, несмотря на мое предвзятое отношение к любителям, в этом случае они преуспели. Судя по экспресс с допросом нескольких свежеподнятых мертвецов и разговору, опять же через марионетку, с одним из кураторов, основные лавры стоило возложить скорее на ошибки и халатность наших людей, нежели на выдающийся профессионализм северян. В любом случае то, что противники смогли найти зацепку, раскрутить ее и нанести свой удар, исключительно их заслуга. Все же стоило убить Хитцкопфа, когда была возможность. Умный враг, всегда неприятно. Таким образом, многообещающая задумка со схлопыванием СТК и обвинением во всех грехах западников и местного коррумпированного правительства, представители которого едва ли не в десны целовались с мошенниками, обратилась пшиком. Ее даже частично использовали против наших невольных союзников в лице ущемляемой новым правительством фракции. С другой стороны, ключевая агентура пострадала слабо. Немногочисленные ценные кадры, увы, действительно немногочисленные. Их и до провала можно было пересчитать по пальцам, успешно обрубили концы, после чего кто-то затаился, а возможно, и удрал, прихватив часть общих средств, а кто-то и вовсе продолжил, как ни в чем не бывало, вести легальные дела. Завербованные ими и не связанные с СТК агенты тоже в большей или меньшей мере сохранили целостность шкур. Разве что случайно кто-то подвернулся под полицейские чистки или попал в руки очередных погромщиков. Хотя погромы в местной столице тоже пошли на спад, и да, как бонус за провал, деньги удалось по большей части сохранить. По крайней мере, формально. На данный момент в руках силовиков королевства находились лишь жалкие крохи от тех золотых башен, которые скопились от пожертвований наивных простаков из столицы страны и ближайших крупных городов, мечтающих вырастить золотые деревья из посаженных монеток, а также тех умников, кто успел вложиться относительно давно, получил прибыль и принес еще денег, чтобы выручить больше. Впрочем, справедливости ради стоит заметить, что вполне ощутимая часть прибыли перекочевала в руки представителей верхушки Севера в виде подарков и подношений, которые не очень-то помогли, когда их премьер решил разрушить нашу маленькую и почти безобидную, потому что не успела полностью развернуться, пирамидку. Хотя ладно, это можно внести в графу производственные расходы. Будь у СТК на развертывание дополнительно год-другой, и ее бюджет стал бы сопоставим с целым регионом, да и возможностей, приходящих с компроматом, появилось бы кратно больше. Но и так можно сказать, что у нас не провал-провал, а почти терпимо. Нормальный такой размен ударами, плюс на минус. Я после новости о разгроме СТК вообще не слишком-то надеялась, что удастся снять хоть какие-то сливки. Так что реальность тут оказалась приятнее ожиданий. А все потому, что деньги не хранились в отделениях, а проходили несколько этапов транспортировки, о каждом из которых знали лишь отдельные люди. И это отнюдь не перевозчики, которые вообще не догадывались, что везли. К сожалению, 3 из 5 достаточно крупных хранилищ, которые не накрыли и не разворовали, и которые имелся смысл посетить лично, оказались по тем или иным причинам недоступны. Но оставшиеся 2, одно из которых являлось крупнейшим, я все же навестила. В результате печенька обзавелась обвесом из множества небольших, но весьма увесистых брезентовых мешков. Не знаю, сколько это конкретно, но навскидку с пару тонн, что переводя в аури, если там одно золото, близко к 1,5-2 сотням тысяч. Неплохо. Даже более чем неплохо. Вполне хватит, чтобы профинансировать задумку с приютами, бесплатными школами и больницами. Да, если считать со строительством специализированных зданий, созданием всей сопутствующей инфраструктурой, закупкой качественного оборудования, наймом специалистов и прочим, вероятно, понадобятся дополнительные вливания. Но на начальных этапах этой полученной от финансовой пирамиды суммы более чем хватит. В скору это вкладывать, пожалуй, не стану, разве что своим предприятиям немного помогу, но вообще тут у меня образовались иные источники дохода, которые можно продолжить трусить. Вороватые чиновники и потерявшие берега предательские дворяне, да, мошеннически приобретенное же пойдет туда, где проводится чуть иной социальный эксперимент, в столицу. Слезы горечи и потерь для одних станут шансом на жизнь и благополучие для других. Забавно. Впрочем, часть добытого пришлось пожертвовать агентуре. Кому-то предстояло потихоньку перебираться в империю, а кто-то взял на себя миссию попытаться повторно взорвать обстановку. Я не собиралась спускать нападение на своих людей и почти состоявшееся убийство моей девушки. Однако хитрые убийцы заранее предусмотрели провал и допрос своих людей. Пробужденная и подчиненная, но оставшаяся почти столь же молчаливой, как и до того, светловолосая северная убийца по имени, как выяснилось, да я, вполне честно призналась, что их скрытая деревня в полном составе переехала в одну из тайных обителей, о местонахождении которой не имеет понятия никто из их группы. В случае успеха с ними связались бы сами. И так как ударить по центру подготовки исполнителей я не имела возможности, огромить столицу врага сброшенным из стратосферы хрустиком посчитала чрезмерным, то решила раскачать ситуацию через оставшиеся денежные хранилища, данные о которых по секрету обнародуют агенты и сопутствующие сплетни. Например, о том, что все деньги присвоило жадное правительство, которое обмануло вкладчиков СТК, вернув им жалкие гроши или вообще отделавшись отпиской, а на самом деле вставить подходящий для данной группы вариант. Многие знали о тесной и нежной, но отнюдь не бескорыстной, дружбе чиновников и северо-западной торговой компании, так что идея о том, что всех кинули совсем не создавшие пирамиду мошенники, а жадные элитарии из правительства, вполне напрашивается. Требуется всего лишь плеснуть бензина на без того жарко тлеющие искры народного недовольства. Хитскопф как раз очень удобно затеял какие-то масштабные и секретные военные маневры, так что подавление возможной новой бучи будет осложнено. Кстати, новость о маневрах стала неприятным откровением. Чуть не упустила ее в ворохе внутриимперских дел. Стоит попытаться узнать детали. Мало ли, вдруг это против нас затеяно. Так-то агентура должна о подобном предупреждать, но ее как раз частично зачистили, частично заставили лечь на дно, поэтому возможны всякие малоприятные варианты. И пускай, как понятно из вышесказанного, в городе более чем имелось, чем заняться, однако я спешила, отчего справилась за вечер и ночь. Так что в Гейдель удалось прибыть ранним утром. Бесполезной, но интересной, тратой времени можно назвать лишь выяснение того, как поживает моя бывшая маска. Госпожа Инга оказалась жива, уже вернулась в отчий дом с уроком о том, что не всякая влюбленность взаимна, а ее изрядно струхнувшие родители, как же, на некоторое время место их дочери занял неизвестно кто, вынесли мораль о том, что детям, особенно подросткам, необходимо уделять больше времени, разговаривать, пытаться понять, что у ребенка на душе, а также понятно доносить свою позицию, а не продавливать ее в столь похожем на командиров базы стиле «я повелеваю», а ты повинуешься и не задаешь вопросов, и не забрасывать родного по крови, но ментально чужого отпрыска деньгами, будто золото само по себе даст какой-то положительный эффект, наложившись на чувство отчужденности и ненужности, ага, скорее уж, свободное финансово, но не обремененная ответственностью и пониманием дитятка быстро скатится по наклонной, например, в пьянство и разврат, а то так вообще в наркоманию, садизм и людоедство, как заметная доля имперского, чтоб его сплющило, дворянство, эх, миры меняются, а люди остаются ровно теми же, но как я и думала, встряска сумела разбить сформировавшуюся скорлупу взаимного непонимания, эмпатия подсказывала, что, к счастью для одной конкретной семьи, стресс и встреча с неприятными сторонами реальности активизировала расслабившиеся в неге благополучия мозги и у родителей Нуваришей, и у их ребенка. Можно считать, что прививка от глупости оказалась эффективной и теперь они больше похожи на правильную семью. Я прямо почувствовала себя настоящей доброй волшебницей из сказок, что помогает скудоумным и нерадивым, наставляя их на путь истины. Пинками, да, но помогает же. Ха-ха, вдвойне забавно. И еще, раз уж я начала вспоминать о мелочах, то стоит также упомянуть о недавнем приобретении, которое само было отправлено приобретать себе одежду. Это я Адае, раз уж с виду наглая и самоуверенная, но на деле довольно хрупкая в ментальном плане блондинка, или это влияние не самой приятной смерти и того, что происходило до нее, присоединилась к коллекции, то я сочла, что стоит дать ей нормальную одежду. Простая накидка, коя заменила наряд служанки, который разъела моей, обращенной в едкую дрянь, кровью, выглядит не солидно даже на непробужденной марионетке. Мне же было лень самой подбирать ей тряпки, тем более что идеально размер не угадаешь, да и ходить вместе по маловажным бытовым надобностям неохота. Так что потопала северянка сама, чувствуя свободу и отсутствие пригляда. Обманчивые, конечно, она, Конечно, согласилась на служение. Даже прошла несколько смоделированных в ее разуме ситуаций. Да, теперь, после обкатки на Неймане, я научилась довольно неплохо создавать не только кошмары и пыточные видения, хотя последние парадоксально получались лучше и реалистичнее. Таким образом, проверку можно считать достаточно надежной. Однако хотелось посмотреть, как эта обманчиво дерзкая особа поведет себя в реальности. Но, наверное, нужно дать немного предыстории. Описание пробуждения новой марионетки и нашего диалога. Не сказать, что там произошло нечто выдающееся, но все же, нам предстоит вместе работать не одну миссию, так что покрутить в памяти данный эпизод и рассмотреть его с разных сторон все-таки не помешает. Передо мной стояла женская фигура в свободной накидке. Лицо, светлые волосы бледного оттенка и кожа с плотью, что ранее представляли отвратительное месиво на месте шеи и груди, уже успели восстановиться. Так что я имела удовольствие наблюдать вполне миловидную девушку лет 20-25 на вид. Хотя последнее, это не точно, с сильными воительницами в этом плане всегда сложно не ошибиться. Учитывая силу новой марионетки, ей, несмотря на внешность, могло быть и 40, и даже, наверное, все 50. Ошибка в меньшую сторону тоже возможна, есть девушки, которые в подростковом возрасте очень хотят выглядеть постарше, настолько, что духовная сила реагирует на их желание и потихоньку влияет на тело. Да, возможно, но маловероятно. Кто бы стал посылать такой редкий талант, как юный пиковый воин, на миссию, где высок риск погибнуть? Ну, кроме гениев до недавнего времени руководивших отрядом убийц. Но это у императора много, а сказать так про Северное Королевство или, тем более, какой-то там клан, точно нельзя. Так что вряд ли девушка стрелок моложе предполагаемой нижней границы. Но это лирика. Главное, переподчинение марионетки с последующим переводом в миньоны и детальный допрос. А то я уже пыталась допрашивать ее в виде болвана, но особых результатов не достигла. Руководство клана убийц предполагало возможность провала миссии пленения, так что очень сильно дозировала информацию. А вспоминать обмолвки и генерировать догадки ни пробужденные, ни мертвые, увы, не умеют. Так что, очнись, произнесла я, сопроводив слова ментальным приказом, включающим в себя не только приказ на пробуждение, но и запрет двигаться и говорить, кричать. А то воители, осознающие себя после, с их точки зрения, недавней смерти, и так довольно беспокойная публика. А уж девушка-ганфайтер, которую сначала приложила моим ки, а потом быстро, но крайне мучительно убила аналогом духовной кислоты, просто обязана начать дергаться, даже несмотря на наведенное спокойствие. Как я ожидала, так и произошло. Стоило разуму вернуться в светло-зеленые глаза убийцы, как ее зрачки резко расширились, а меня обдало мощной волной страха, паники и ожидания боли. На мгновение, когда сознание поняло, что боль не приходит, страх потускнел, смешавшись с облегчением и удивлением, но понимание того, что она не может двигаться, быстро вернуло первоначальные эмоции. Мои попытки завязать беседу, естественно, пропали в туне, и это учитывая наведенное спокойствие, хотя вспоминая обстоятельства ее смерти, да, она, конечно, никому и, но удерживать паникующую воительницу такого ранга от срыва контроля все равно не столь уж и просто. «Успокойся и слушай меня», — сказала я, подкрепив слова приказом через духовную нить. Со спокойствием, конечно, сработало лишь отчасти, с шансом скатиться к предыдущему состоянию, но теперь хотя бы слушать станет. Доселе расширенные от ужаса, зрачки сузились и сфокусировались на мне. Правда, когда северянка, хотя по фенотипу она стопроцентная имперка, светловолосая и зеленоглазая, еще и на Ирис похожая, словно старшая сестра, что, кстати, являлось одной из причин, по которой лично мне не хотелось жестко ее ломать, меня узнала, то контролирующая нить опять опасно натянулась и завибрировала. Ганфайтеру определенно не хотелось находиться рядом с той, кто, по ее ощущениям, буквально вот только что низверг воительницу в ад. Причем это могло случиться не только иносказательно, учитывая, что одна незадачливая некроманси в тот момент находилась довольно близко к лавинообразному перерождению в демона. «Тебя сейчас не убивают и не пытают», — произношу, изображая нейтрально-профессиональное выражение, в дружелюбие марионетка, боюсь, не поверила бы. «Если не станешь чудить, то ты в безопасности. Я даже лицо твое восстановила. Можешь себя ощупать. Смелей». Да я, которая получила возможность ограниченно двигаться и говорить, почти сразу последовала моей рекомендации. Сначала с сомнением посмотрела на гладкую кожу рук, потом очень аккуратно, с едва заметной заминкой в самом конце прикоснулась к щеке, прикоснулась другой рукой и, наконец, полностью ощупала себя. «Итак, давай определимся с позициями. Ты понимаешь, в какой ситуации оказалась?» Я ощутила, как блондинка буквально переламывает себя, заставляя страх скрыться в глубине сознания. На ее лицо выползла самодовольная, уверенная в себе улыбка, и Дая заявила: «Очевидно, мы провалились. Это и дурочке понятно. Но я зачем-то тебе нужна. Раз уж сама повелительница падали нашла высококлассного алхимика плоти и потратилась на процедуры восстановления моего тела. Ну и ну, забавная какая. Вывернула все так, будто я чуть ли не в роли просителя выступаю. Не чувствую я ее загнанных вглубь эмоций, решила бы, что эта убийца действительно такая наглая и самоуверенная, а не пытается держать лицо, одновременно усиленно уверяя себя в том, что все обстоит именно так, как она и сказала, надеясь на лучшее и подозревая некий, жуткий, учитывая обстоятельства, подвох. В любом случае позволять ей занимать подобную позицию, контрпродуктивно, так как поведет за собой излишнее затягивание предварительного разговора. А развлекаться подобным образом у меня настроения не было, но слишком сильно давить, тоже не самый умный вариант. Я чувствовала, что легко смогла бы жестко подавить сопротивление объекта и, возможно, даже так, что она не будет представлять особой угрозы, полностью смирившись со своим положением. Но тогда никого выше рядового исполнителя из этой убийцы не выйдет. Бездарная трата ценного ресурса. Не люблю. Отчасти правильно, кивнула я стоящей передо мной блондинке. Но в основе неверно. Ты ведь воспринимаешь все так, будто каким-то чудесным образом выжила. А потом тебя бессознательную еще и тщательно исцелили, специально перенесли сюда из палаты и только в конце привели в чувство. Глупо звучит, не так ли? Глупо или не глупо? А я живая и стою перед тобой, так что хватит тянуть кота за причиндалы, имперка. Говори уже, что тебе надо, и скажи, почему я тут стою, как солдат на параде и не могу сесть. Судя по реакциям и манере общения, где за наглостью скрывалась подавляемая паника, этой столь похожей на рис, аж подозрительно, северянке было все же не 40-50. Прожженная, побывавшая в самых разных ситуациях опытная убийца с каменным сердцем и толстой шкурой вела бы себя иначе. Предположение, что ей 20-25, и скорее 20, казалось все ближе к истине. Чтобы ответить на твой последний вопрос, мне нужно поправить первое, и ошибочное, утверждение, произношу, хрустнув выуженное из мешочка печенюшкой. На меня посмотрели с немым вопросом на сохраняющем едкую полуулыбку лице. Твоя старая жизнь закончилась, твоя новая жизнь принадлежит мне, сказала я после театральной паузы, с удовольствием наблюдая за переменами в мимике утратившей самоуверенный вид собеседницы. Ты больше не живая. Теперь ты – одна из моих мертвых марионеток. То есть та самая падаль, повелительницей которой я, по твоим же словам, являюсь. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвование на темный алтарь печенек. Товарищ Нек 8010. Вдохновившись моим фиком, решил тоже попробовать себя в написании фанфика по убийце Акаме. https://outhartaday.work.338.878 Начинающий автор нуждается в поддержке и конструктивной критике. Долганик вышел из спячки, добавил новую главу и потихоньку пишет следующую. https://outhartaday.work.256.558 Кажется, вернулся автор мозг-икс-мозг. https://fitzboek.net/outhors871974 Профили Works Content. Пока идет перевыкладка карнавала. https://outhartaday.work.324.664 После того, как дойдет до последней главы, будет понятно, он ли это. А.Н. Бичина. Глава 30, часть 2. Че что? Что за бред? Воскликнула Дая, чувствуя, как под воздействием негромких, но каких-то давяще оглушительных слов трескаются и рушатся возведенные внутри барьеры. Твои марионетки – всего лишь мясные куклы. Я не могу быть такой, хватит надо мной издеваться. Истина была такова, что, несмотря на яростное отрицание, что-то внутри не слишком везучей девушки подсказывало. Эта мелкая сука с печеньем во рту не лжет, ей просто незачем. Полузабытое счастливое детство сменилось дерьмовым, полным унижением и отрочеством в клане, милостиво подобравшим одаренную сироту. Тому на смену пришло юношество, пропитанное гневом и амбициями стать лучшей. За ним явилась горечь оплеванной победы и разочарование зрелой женщины, которая поняла, что, даже стань она мастером, путь к вершинам и иерархии клана ей заказан. Ладно, женщина, но еще и инородец, ей никогда не стать одной из тех, чьи предки руководили кланом столетия назад. Но и уйти она тоже уже не могла. Единственное, что оставалось, бесить строящих из себя невесть что говнюков своим ехидством и самоуверенной улыбкой. Жена одного из родственников старейшин, с перспективой стать матерью ребенка, способного занять высокую позицию, или ценный, но вполне заменимый, чтобы не сказать одноразовый, исполнитель для заданий высшей категории, вот ее предел. Как можно догадаться, свободолюбивая Дая выбрала второе. Что ж, выбирая меньшую несвободу и ускользая от большей, она в конце концов пришла к настоящему рабству, да еще и у жестокой, обиженной лично на нее имперской убийцы. Тем временем обманчиво безобидная и дружелюбная некромантка, истинное лицо этого живого ужаса Дая уже видела, поэтому не обманывалась даже на миг, которая время от времени легкомысленно забрасывала себе в рот печенье другое, разрешила жертве сесть и продолжала свою речь. «Никого не убили, поэтому особого зла лично на тебя не держу. Но насчет заказчиков и твоих бывших командиров мы еще поговорим. И не стоит переживать о тяжелой участи порабощенной марионетки. Если бы мне требовалась такая, то я бы не стала пробуждать твой разум. Для того, чтобы выдернуть из-под пространства и бросить в бой, неплохо годятся и безмозглые куклы», почти незавуалированно пригрозила некромантка. «Мои возможности позволяют гораздо больше, чем держать 8 накрепко привязанных к тигу марионеток». Тут Дая мысленно поежилась. Уж в чем-чем, а в том, что возможности этого порождения преисподней превосходят даже те нелепые слухи о наследнице мертвителя, девушка не сомневалась, убедилась уже, наглядно. А ведь тогда повелительница падали нет, если имперская убийца не врет, то называть падалью уже себя как-то не хочется, поэтому использовать мерзкое прозвище она больше не станет. Так вот, во время нападения их команды курами была измотана столкновением со знаменитой СДС, а затем и боем в крепости-ловушке, где засели элитные вояки. И значит, то, что она показала, даже не являлось всей ее силой. Но откуда в этом маленьком и юном тельце, а возраст младшей сестры знаменитой Акамени являлся секретом, столько мощи? Это просто нечестно. Будь у самой да и хотя бы половина такой, да что половина, хотя бы четверть, пусть даже не в юности, а сейчас. Поэтому я предлагаю тебе сделать осознанный выбор. Согласиться служить мне и пройти испытательный срок, как призываемый разумный и наделенный свободной волей исполнитель. Или не согласиться. В первом случае, если покажешь себя хорошо, то имеешь все шансы занять значимый пост в одной из наших структур. Я высоко ценю верных и компетентных людей. Учитывая относительные масштабы, подконтрольное лично тебе отделение вполне способно перерасти твой не совсем родной и уж точно нелюбимый клан, усмехнулась брюнетка, глядя на свою удивленную собеседницу, опасения и чаяния которые она будто бы видела насквозь. И нет, я не читаю мысли, усмешка стала шире. По тебе и так все понятно. Так каков будет твой выбор? Согласие и сотрудничество или отказ и наше окончательное расставание? Согласие, хмуро сказала теперь уже, наверное, бывшая клановая убийца, смутно почувствовав какие-то изменения внутри себя, так, впрочем, и не поняв их сути. Разве что на собеседницу она стала смотреть несколько теплее, чем на суку с печеньем. Ты умеешь убеждать, но как ты собираешься скреплять этот договор? Простых слов ведь недостаточно, не очень уверенно закончила она, ожидая чего-то неприятного. Почему нет? Собеседница слегка приподняла бровь. Я предпочитаю не нарушать своего слова без веской причины, а тебе идти мне наперекор просто невыгодно. Хотя, быть может, верность любимому клану, или друзьям из команды, и ненависть к проклятым имперцам перевешивает желание жить и перспективы на будущее. Нет, фыркнула Дая, судя по тому, как ты со мной разговариваешь, ты уже кое-что обо мне знаешь. Как та, кого постоянно попрекали имперским происхождением, может убежденно ненавидеть имперцев. Верность клану, да если бы из него можно было уйти не вперед ногами, я бы свалила сразу, как закончила обучение. И командой мы собрались для выполнения задания, а не чтобы строить узы любви и дружбы. Мне там ни о ком сожалеть. Понятно, нейтрально, даже с каким-то сочувствием покивала ее нанимательница. Командир, а может, хозяйка, Последнее предположение вновь толкнуло на мрачные размышления. Впрочем, Даю почти сразу отвлекли и выбили из колеи новые вопросы. «А сколько тебе, кстати, лет? Имеешь ли ты какое-либо отношение к роду Фаулер? А то моя подруга, Ирис Фаулер, она сейчас в личном отряде сына нашего премьер-министра подвязается, чуть ли не на одно лицо с тобой. Близняшками не назову, но даже родные сестры редко когда похожи настолько. Я круглая сирота, наверное», — добавила светловолосая ганфайтер с сомнением в голосе и очень противоречивыми чувствами на сердце. Даже переживания насчет собственной участи частично забылись на этом фоне. «В общем, мы договорились и, можно сказать, поладили. Да я, который, кстати говоря, оказалась чуть меньше 25, пусть и боялась свою убийцу и поработительницу, причем довольно сильно, и это несмотря на пассивное успокаивающее воздействие, которое я на нее оказывала, но на контакт все же шла. Правда, знала мало действительно интересующих меня вещей, в том числе не ведала и про местонахождение своего клана, то есть об основной базе она знала, но ее предусмотрительные убийцы временно оставили, как раз на случай провала покушения, захвата исполнителей и успешного допроса. Заказчиком же, как я и ожидала, выступали люди из правительства, не лично Хитскоп, еще бы ему лично общаться с презренными убийцами, но с его подачи, что не скрывалось, но совсем даже наоборот. Это власть имущим выпячивать контакты с убийцами несколько неудобно, а вот убийцам козырять тем, на кого они работают, хотя бы в своей среде, ровно наоборот. А к роду Ирис, да я если и имела отношение, то сама об этом ничего не знала. Ее отец вроде бы являлся бастардом какого-то аристократического рода, мама – обычной горожанкой, но они в спешке перебрались в колониальное королевство, еще когда дочери было лет 5, а спустя пару лет погибли, не успев ни рассказать малявке подробности о ее семье, ни даже оставить завещание. Так что говорить о своих корнях с уверенностью она по понятным причинам не могла, да и мое собственное любопытство на сей счет не зудело столь сильно, чтобы всерьез озаботиться вопросом и попытаться поднять документы. Как по мне, да я, достойное приобретение. Источник информации, конечно, посредственный, но боец средней и ближней дистанции неплохой. А уж когда новая слуга усвоит все переданные инфопакеты со сброшенными ей навыками, а я закончу первичную обработку ее энергетики, то и на мастера потянет. Особенно если удастся достать для нее Шингу револьвер ныне погибшей Цукиши из элитной семерки. Да и человек, который в будущем, после проверок верности и квалификации, сможет выполнять различные, все более ответственные поручения, на которые нельзя отправить кого-то из команды и не хочется или не получается выполнить самой, это уже хорошо. Да, я довольна новым приобретением. Получится ли из блондинки входящий в ближний круг соратник, это покажут время и проверки. Собственно, поход по магазинам в сердце Северного Королевства и являлся одной из таковых, ибо может и в полглаза, но присмотр за новым приобретением я вела постоянно, и пока никаких намеков на нехорошие заметить не удалось, так что надежда есть. И вот теперь девушка, которая оказалась поклонницей стиля унисекс с уклоном милитари, или как обозвать эти ковбойские наряды, запаслась всей необходимой одеждой, предметами гигиены, а также прочим, сочтенным нужным. И, несмотря на страх перед новой нанимательницей, как ей пока удобнее меня воспринимать, боевая блондинка была решительно настроена с блеском пройти испытательный срок, дабы стать кем-то большим, нежели простой исполнитель. Посмотрим, как это у нее получится. Пока же ей придется ожидать шанса проявить себя в пространственном кармане. Выпускать новоиспеченного миньона на задание более ответственное и опасное, чем приобретение одежды в столице враждебного государства, я не рискну. По крайней мере, там, где она имеет неиллюзорные шансы подкинуть мне какую-нибудь неприятную подлянку. Майор Дав, земля стекловатой этому упрямому идиоту, подпортившему нашу южную операцию, будет вечно жить в моем сердце. Но это лирика, вернемся к делу. По прибытии в Гейдель, сломя голову, бежать встречаться с лордом Германом, естественно, никто не спешил. Мало ли, вдруг действительно засада. Сначала мы с Раух незаметно, прячась среди облаков, благо способности птички защитили меня от малокомфортной среды, намотали спираль вокруг портового города, и лишь не заметив за стенами и внутри них подозрительных воинских отрядов, я приземлилась и, замаскировавшись под простую горожанку, подобралась к стенам и прошла через северные врата. Чтобы провести более подробную рекогносцировку, Да, отряд ликвидации не обязан быть многочисленным, хватит и парочки мастеров с поддержкой массовки из воинов, которые ударят в нужный момент и в удобном для себя месте. Поэтому сенсорике я уделяла больше внимания, чем привычным человеческим чувствам. Хотя сказать, что все внимание было направлено на сугубо утилитарные цели, тоже нельзя. Я люблю гулять по незнакомым городам, изучая их достопримечательности. Причем как со знаком плюс, вроде архитектурных памятников, музеев, консерваторий, к коим меня пристрастила Ирис, и хороших ресторанов, так и со знаком минус, наподобие трущоб, тюрем и преступных притонов разного уровня. И коли уж выдалась возможность совместить приятное с полезным, то и в этот раз я не собиралась отказывать себе в маленькой слабости. Что же, надо сказать, Гейдель производил приятное впечатление. Пускай архитектура и не выделялась поражающими воображение дворцами и прочими шедеврами зодчества, да и местные музыканты, те из них, кто работал утром и днем, не особо блистали на фоне коллег из имперской столицы, зато и обратная сторона медали не тонула во тьме страданий, смерти и фекальных массах обоих видов, включая метафорические. Да, бедных кварталов хватало, как хватало и борделей с всякими сомнительными и горно-питейными заведениями, портовый город же, но все же шатающихся по улицам торчков, матерей, продающих собственных малолетних дочерей и сыновей во временное или постоянное пользование, а также забиваемых насмерть весело играющими ребятишками животных и ослабших бродяг, не наблюдалось. Вероятно, где-то все равно происходило подобное, грязь есть всегда и везде, но чего-то особо выдающегося, уровня людоедствующе-эстетствующих имперских вырожденцев, я не встретила. А вот, например, в столице, чтобы понаблюдать и, так сказать, окунуться в подобное, можно просто отдалиться от благополучных районов и побродить по первому попавшемуся маргинальному кварталу от 5 минут до получаса. Обры и его полицейские, пусть и держали столичную шваль в рамках, но те рамки ему задавали сверху, отчего трущобы и в меньшей степени рабочие кварталы существовали по своим, с позволения сказать, законам, волчьим, нечеловеческим. Гейдельские же пролетарии жили бедно, но скорее именно жили, а не выживали, эмпатия это ясно говорила. Впрочем, я бы соврала, если бы сказала, что не застала ни одной некрасивой сцены. Увы, увы, как говорилось выше, грязь есть везде. Некоторые виды, где помощь станет лишней или мне она не под силу, я обошла стороной. Вот что я, к примеру, сделаю с многодетным семейством, где выпивоха отец двинул жене в зубы, а та, тоже нетрезвая, не придумала ничего лучше, чем сорвать злость на крутящихся рядом детях, одна из которых наивно захотела помочь. Где мои медяхи? Пропила, сука. Нет, миленький мой, конечно, нет, соврала женщина. Как я могла? Охеренно могла, бля. То-то вчера ластилась да смеялась. Энна, вороватая алкоголичка, получившая удар по лицу, заверещала и заплакала, размазывая кровь. Сильно преувеличена, если посмотреть со стороны. Мама, не плачь, вот, снега приложи. Подбежала к ней девочка лет 5-7. Отлезь, дрянь. Тут же пришла в себя мать года. Теперь по лицу, лишь по щечину, но много ли ребенку надо? Получила уже девочка. Это вы, крысята, украли. Лживая баба повернулась к мужчине. Это они, миленький, все они, тати сопливые. И снова к детям. Ну, получите у меня все, только домой вернемся. Остальные дети взирали на происходящее кто с безразличием, эти ближе к подросткам, кто со страхом, младшие. Семейная идиллия, чтоб ее. Вот и что с таким делать одной девочке-волшебнице, пребывающей в относительно благостном расположении духа, но от созерцания сцены ту благостность теряющей, убить неблагополучных родителей, детям каюк, избить и запугать, опять же отыграются на мелких, из-за которых им прилетело. Дать денег, ха, тут без гадалок понятно, чем такое кончится. Здесь не скоро, в которой обстановка была хуже, но где одна некроманси теперь обладает всей полнотой власти. Там я для начала приказала открыть бесплатные столовые, для нетрудоспособных бедняков и вот таких вот детей, и вербовочные пункты для разного рода работ уже для тех, кто может трудиться и готов это делать за сытное трехразовое питание и небольшую, но честную плату. Честную, это без традиционных попыток обмануть простого работягу, кинуть заболевших или получивших производственную травму, навесить долг и так далее. Понимаю, почему это делают компании или даже государственные чиновники. Рабочих много и сэкономленные медяшки сливаются в серебряные и золотые ручьи, текущие в карманы предприимчивых оптимизаторов, но сама считаю неприемлемым обманывать тех, кому и так платят по минимуму. Поэтому ответственные, своим имуществом, свободой и даже головой, люди следят, чтобы такого не происходило, а любой попытавшийся строить интересные схемы, тут же выявлялся и примерно, гласно, с пояснением причин наказывался. Причем контролерами выступали не только представители начальства проектов и посторонние наблюдатели, но и выдвиженцы из рабочей среды. Однако это я уже совсем сильно углубляюсь в проблемы Скоро и свои социальные эксперименты, все же голова ими преизрядно загружена. Возвращаясь к алкоголикам и тунеядцам, потому как пьяные уже с утра, когда нормальные люди работают, то вот там у меня с подобными несмешными клоунами быстро разобрались бы компетентные органы. Ибо нефиг шататься по улицам и пьянствовать на непонятно где добытые средства, когда трудовые отряды, добровольные и не очень, ждут своих героев. Все же город пострадал, его нужно восстанавливать, улучшать обороноспособности и условия проживания тех, кто самостоятельно их улучшить не способен. А даже если забыть о недавних разрушениях, то в городе и провинции без того хватало проблем и задач, получивших средства на свое разрешение и теперь нуждающихся лишь в крепких рабочих руках, пусть даже растущих не из плеч. Те же канавы копать, обустраивая дороги, или разбирать руины можно даже кривыми, трясущимися с похмелюги лапами вчерашних пьяниц. А месить глину для кирпичей, вообще без рук, нескольких коллег с пострадавшими руками именно к такому труду, тяжелому, но честному, вскоре успешно пристроили. Конечно, такой шаг не добавил мне хорошей репутации среди определенных слоев населения, но любовь данной около криминальной маргинальной публики, не то, к чему я стремлюсь. Да и слава убийцы-некромантки хозяйки монстров без того такова, что ее подобным не испортишь. Дети у меня в провинции не пропали бы даже в самом худшем случае. Для таких несчастных, а также для военных сирот отстраиваются приюты. То есть у правительства губернатора Мартина тоже имелся такой проект, но скорее для освоения и перераспределения бюджетных средств. При мне же и работы быстро начались, причем по новым контрактам с четким указанием сроков и качества работ, а также огромными неустойками за каждый фортель, и подходящие для переоборудования временные помещения сразу нашлись. Бейб был счастлив, да и мне, несмотря на то, что почти все свершаемое в Скаре, это, в том числе, один большой эксперимент, проводимый, дабы загодя выявить возможные трудности, которые всплывут, когда придется выходить на уровень империи, признаться, приятно осознавать, что в кои-то веки получилось не просто перерезать несколько глоток, а сделать что-то хорошее, то, что когда-то не сделали для нынешних убийц отряда. Над нами эксперименты тоже ставили, вся затея с детьми-убийцами, полагаю, и являлась одним большим опытом на живых разумных, но все больше какие-то живодерские. И все же забавно, я не вижу ничего неприемлемого в том, чтобы убить невинного и беззащитного, хотя бы даже младенца, особенно если быстро и без мучений. Но вот существование, на которое обречены сироты, дети маргиналов и просто бедняков, да и вообще скотское отношение к людям, это меня не шуточно коробит. Лучше быстрая смерть, чем медленное и болезненное сползание вниз по гнилой воронке. Я точно знаю, что выберу, если на одну чашу положить ужасный конец, а на другой – ужас без конца. Наверное, тут виновато обретенное мною знание о пусть условном, пусть особо темными путями иногда утрачиваемом, но все же несомненном бессмертии большинства душ. Паршивую, лишенную перспектив жизнь всегда можно оборвать и перейти к новой, быть может, не такой неприятной. Впрочем, после совершения такого шага текущая личность в любом случае умрет. Хотя, возможно, опыт где-то сохраняется и служит подсознательным уроком будущим воплощением.